Глава 15. Тайя. Магия, внезапно вернувшаяся, преподносила свои сюрпризы. Зима точно спешила наверстать то, что было отнято. С утра мы прошли на поляну, где должны были из семечек, данных Цветаной, вырастить травку или цветок. Мерцана, взяв в руки зернышко, ласково шептала ему что-то. «Вот кто истинная весна!» Я даже залюбовалась подругой, наблюдая, как озаряется ее лицо внутренним светом, как на губах расцветает милая улыбка. Девушка точно сияла. Маленькая семечко в ее ладонях начала трепетать, и в итоге из нее проклюнулся крохотный белесый росточек. После юная волшебница опустила его в подготовленную лунку, присыпала землей, и вскоре показались первые листочки, тянувшиеся к солнышку. 2, 3, 5. Вот на удлинившемся стебле появился небольшой бутон, на глазах увеличиваясь в размерах. Распустились первые лепестки, и перед нами покачивалась под теплым ветерком белоснежная ромашка. Чудо! Я еще не привыкла, что все вокруг пропитано волшебством, и не переставала удивляться нашим чарам. «Теперь ты, Тайя», — оторвала меня от мыслей Цветана. Набрав полную грудь воздуха, взяла маленькое зернышко. «Я верю, у меня получится». Подержала немного его в ладонях, почувствовав, как бьется в нем совсем крохотная искорка жизни. Во мне точно сошлись две противоположных силы. В груди сплелось два потока — холодный и теплый. Надо научиться с ними справляться. Сосредоточилась на том, что должен даровать жизнь. Прикрыла веки, чтобы ничто не отвлекало. В ладошках едва ощутимо завибрировала. Открыла глаза и увидела, как на свет показался росточек. Опустила семечко в землю, все так же щедро делясь с ним своей силой. К моей радости потянулся к небу юный цветок. Показались первые узорные темно-зеленые листья с очаровательной опушкой. Все выше тянулось растение. Созрел бутон, распался на две половинки, и на свет проклюнулись алые лепестки мака. Только стоило ему полностью распуститься, я уже хотела отнять свои ладони, как внутри что-то будто переключилось. Выброс магии вырвался спонтанно, и вмиг цветок покрылся ледяной коркой, превратившись в прекрасную холодную статуэтку. Я разочарованно смотрела на дело своих рук. Подошла Цветана и положила свои ладони мне на плечи. «Ты сумела пробудить его к жизни. Это удивительно. Не огорчайся. Постепенно волшба тебе покорится, надеюсь». «Разве так бывает?» — спросила Мерцана. «Сотни лет назад колдуны воспитывали учеников все вместе. Каждому полагалось попробовать свои силы в ворожбе и лета, и зимы, и хмурой осени. Но, признаюсь, двум магиям уживаться не удавалось. Тем ты уникальнее, Тайя, особенная». Наставница отломила цветок у самого корня, с лепестков которого капала талая вода. Она провела над ним, и маг застыл навсегда. «Я сохраню его как напоминание». «Возможно, правильно, что сошлись в тебе и зима, и весна. Как я уже говорила, весна разная. Студеная, теплая, капризная. Потому и верю в то, что может она с твоей зимой ужиться». Слова Цветаны успокоили меня. Заставили поверить в свои силы. Ведь правда, цветок вырастила. Я не мнила себя великой волшебницей, что волей судьбы забросили в другой мир для свершения всевозможных подвигов и спасение всего и вся. Однако, если уж так обернулась судьба, почему бы не попробовать себя в деле? Не попытаться овладеть двумя видами магии? Откуда мне знать, получится или нет, коли не попробую? А посему буду стараться. После того, как все дела были окончены, включая и помощь по дому, от которой мы с Мерцаной не отлынивали, я ушла к озеру. Села на бережочке, наклонилась к воде, едва касаясь пальцами глади, выпустила на свободу лютую стужу, что притаилась у меня внутри. По глади пробежал хрупкий ледок, с каждой минутой становясь толще, заискрились на солнце морозные узоры. «Эй, красавица!» Из воды показалось бледное лицо водяного. «Что ж ты делаешь? Всех мавок моих заморозила, рыбу опять же. Чего несешь? Лед только поверху. Сама-то в воду глянь, поверху. передразнил он меня. Я вошла в озеро по колено, разломав морозное стекло, и пригляделась. Со дна поднимались водоросли, одетые ледяным панцирем. Рыба двигалась, словно засыпая. «Ух ты ж! Как это получилось?» Выбираясь на берег, пробормотала под нос. «Ты бы силы свои, милая, на чем другом пробовала?» Водяной водил по глади руками, счищая остатки моей магии. «Прости, я не со зла». «Знаю», — улыбнулся хозяин озера. «Только больше не делай так». Водяного можно было бы назвать красивым, если бы он не смахивал на утопленника. Но его, видать, это нисколько не смущало. Он высунулся из воды по пояс, демонстрируя весьма неплохой мускулистый торс. «Тайя, красавица, чего зазря силы тратить? Идем лучше искупаемся. Вода в бездонном озере непростая, мигом забудешь все печали». «Ага, когда упокоюсь на дне?» — рассмеялась я. «Зачем так?» — надулся водяной. «Лучше скажи, как же так получилось, что ни у кого из вас имени нет?» Мне все не давал покоя этот вопрос. Подводный красавец подплыл поближе, сел на мелководье. «Знаешь, что имя оно отчасти обретает власть над человеком, влияет даже на судьбу. Немного, но все же. А что касается лесного народа, то мы целиком подчиняемся могуществу имени. Раньше все их скрывали, однако находились те, кто докапывался до истины, обретая над нами полное господство. Кому же охота подчиняться, точно кукла какая, не имея возможности воспротивиться? Людей на дно утаскивали, деревни топили, всякое было», — махнул рукой водяной. «Потому и решили более имен не давать. Чай друг друга не спутаем, а до людей нам дела нет». «Разумно», — согласилась я. «Мне бы тоже не понравилось, если кто помыкать мной взялся». «Потом и толкую», — вздохнул водяной. Солнце почти скрылось за горизонтом, небольшие облачка укутали остывающее светило, точно баюкая в воздушной колыбели. «Ты чего на берегу забыл? Ловелас моченый!» Из рощи вышел драгон, грозно хмуря брови. Водяной мигом отплыл на приличное расстояние. «Уж и словом перемолвиться нельзя, нервные все какие!» Махнул хвостом и был таков, только пузыри пошли по спокойной поверхности озера. «И что это сейчас было?» Я встала, скрестила руки на груди. «Нечего девице с этим охальником делать. Одно у него на уме», — проворчал мужчина. «Да? Ты по себе судишь, али как? Я ведь не знаю, зачем ты сюда ходишь». Драгон растерялся, не ожидая такого отпора. «Уберечь хотел и только». На вопрос не ответил. Не унималась я. «За то, что хотел помочь, спасибо. Но я уже сама разобралась с колдовством и решила у Цветана остаться. Не нужна больше помощь твоя». «Уверена?» — озорно усмехнулся новый знакомый. «А кто недавно чуть все озеро не заморозил?» «Справлюсь», — упрямо заявила в ответ. «Да?» — с сомнением глянул на меня драгон. «И второго испытания не боишься?» «Что это еще за напасть?» — озадаченно посмотрела я на мужчину. «Когда ученик овладеет силой, предстоит ему довериться выбранной волшбе, впустить ее в самое сердце, в душу свою. Только тогда в полной мере сила подчинится. Но и тут есть опасность. Коли душа ученика не отзовется, чары волшебные осушат ее до донышка». «Почему же об этом сразу не предупреждают?» «Ты откуда свалилась, Тайя?» Драгон, будто впервые увидев, круглыми глазами на меня уставился. «Каждый о том знает. За все надо платить. Чем больше ждет тебя награда, тем суровее будет испытание». «Вот так попало. Забылась совсем. Ничему меня не учили», — буркнула я. «Стужайло не до этого было. Все вот сейчас и познаю». «Так как?» — не унимался драгон, поглядывая с опаской на темнеющее небо. «По силам тебе будет справиться с зимой и весной». «Даже не знаю, что сказать», — развела я руками. «В самом деле, откуда мне обо всем ведать? Только делая первые шаги в магии вообще». «Выбирай, Тайя, выбирай. Прими решение, пока не случилось непоправимое». В глазах мужчины зажглись звездочки сострадания. «Не поздно еще к люту уйти. Дай мне время. Слишком много событий на меня одну». Вздохнула я, опустившись на бревнышко. И потом не понимаю, что тебе с этого? Ты так и не ответил. Солнце подмигнуло последним лучом, Драгон, вздрогнув, отступил в тень. «Прощай, Тайя, еще свидимся». И исчез. «Вот тебе и объяснил», — проворчала я сама себе. «Во всех мирах мужики, что ли, такие? Не добьешься внятного ответа. Делать нечего». Устало вздохнув, пошла к себе в избу ложиться спать. В ночной тьме никто и не заметил крупного волка, что притаился за густыми кустами. Стоило Тайе скрыться в избе, хищник поднялся, отряхнулся от мелкого сора, налипшего к великолепной густой шкуре, и тихонько заскулил. Перед ним тотчас открылся проход, куда он и скользнул. Перед потемневшим от времени невысоким теремом сидел мужчина в черном плаще. Вокруг стояли голые деревья, между ними мерцала серая хмарь раннего тумана. В воздухе витала сырость, как после дождя, а пронизывающий ветер пробирал до костей. Редкие капли, срываясь с кривых ветвей, шлепались вниз, будто слезы. Даже хищник в своей густой шубе чувствовал себя тут неуютно. На земле блестели многочисленные лужицы. Царство вечной осени. Безотрадной поры, когда умирает сама природа до прихода живительной весны. Скрипели голые сучья деревьев, уныло каркала одинокая ворона, высматривая ужин. Звери избегали владения осеннего колдуна. Только волки чувствовали себя здесь вольготно, отыскивая заплутавшую в чаще добычу. Хищник подошел к человеку, доверчиво положил голову ему на колени. Колдун поднял морду зверя, заглянул в глаза и спустя минуту потрепал верного друга по холке. Так выходит, Люд задумал и эту девицу похитить. Ослушаться решения Зарева и Цветаны. Добром уговаривал. Раздалось из пасти волка. Да и сам подумай, Руэн. Девчонка зимняя, даже мне понятно. А вот как уж в ней весна ужилась? Колдовство какое, не иначе. Мне дела нет до нее. Резко оборвал зверя осенний волшебник. Сгинет на испытании туда и дорога. Не люблю выскочек. Другое, что Люд даже после наложенного проклятия не унялся. Второго раза ему не простят. Пропадет колдун, будто и не было. Жуткая улыбка появилась на мрачном лице Руэна. Волк улегся рядом с хозяином. «Ты могучий волшебник, но обида до сих пор гложет твое сердце. Молчи!» — хлопнул мужчина ладонью по холке умного зверя. «Не обида. За правду я». «За правду?» Волк приподнялся на передних лапах, морда его оказалась напротив лица Руэна. «Правда, она у каждого своя. Истина лишь одна на всех. Не суди по прошлому, как бы ошибки не вышло». «И в кого ты только такой разумник?» — усмехнулся колдун. «В себя!» — оскалился волк в подобии улыбки. «Не сам ли меня заморыша своей кровью подкармливал, когда отыскал в глухой тайге? Да, жизни все рассказывал, о справедливости. Юности свойственно заблуждаться», — проворчал Руэн. «Обида тоже плохой советчик», — ответил волк. «Поглядим, как оно дальше будет», — решил волшебник. «Ты пока с девчонки глаз не своди». Руэн достал из-за спины увесистый шмат мяса и бросил волку. Хищник впился зубами в лакомый кусок и утробно зарычал от удовольствия.